Я понимаю, к чему он клонит. Эти речи слышу от него все 6 лет, что он здесь, но никогда не прислушивался. Считал его говорящей статуей, вещью, сделанной из костей и артрита, которая сыплет этими дурацкими определениями без капли смысла. Теперь, наконец, я понял, что он говорит. Я пытаюсь удержаться за старика последним взглядом, хочу запомнить его и смотрю с таким напряжением, что начинаю понимать. Он замолк и глянул на меня, понятно ли, и хочется крикнуть ему: «Да, понимаю, Мексика, правда, грецкий орех, коричневая и твердая, и ты можешь пощупать глазами, она как грецкий орех, дело, говоришь, старик, просто на свой лад». Ты не такой сумасшедший, за какого тебя считают. Да, мне понятно. Но туман забил мне горло, ни звука не могу выдавить. Он начинает растворяться, все так же склонившись над своей ладонью. Теперь зеленая овца — это... Канада. Канада — это елка, пшеничное поле, календарь. Он отплывает, а я изо всех сил стараюсь не упустить его из виду. Стараюсь так, что глазам больно, и закрываю их, а когда открываю, то полковника нет. Опять плаваю один. Потерялся хуже, чем всегда. Думаю, вот и все. Теперь безвозвратно. И тут старик пит. Лицо как прожектор. Он слева от меня в 50 метрах, но вижу его четко, как будто тумана вообще нет. А может, он совсем рядом и на самом деле маленький, не пойму. Говорит мне один раз, что он устал, и через эти 2 слова... Вижу всю его жизнь на железной дороге. Вижу, как он старается определить время по часам, потея, ищет правильную петлю для пуговиц на своем железнодорожном комбинезоне, выбивается из сил, чтобы сладить с работой, которая другим дается легче легкого. И они посиживают на стуле, застеленном картоном, и читают детективы и книжки с голыми красотками. Он и не надеялся сладить с ней, с самого начала знал, что ему не по силам, но должен был стараться, чтобы не пропасть совсем. Так 40 лет он смог прожить, если и не в самом мире людей, то хотя бы на обочине. Все это вижу, и от всего этого мне больно, как бывало больно от того, что видел в армии на войне. Как больно было видеть, что происходит с папой, с племенем. Я думал, что перестал видеть такие вещи и волноваться из-за них. В этом нет смысла. Ничем не поможешь. «Я устал», — он говорит. «Знаю, что ты устал, Пит. Но много ли пользы, если я буду за тебя огорчаться? Ты же понимаешь, пользы никакой!» Пит уплывает вслед за полковником.